Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но человек, испытывающий страх, не обязательно должен стыдиться этого чувства. Рационально обоснованный страх помог выжить людям, ведь человек, который напрочь лишен подобной эмоции в этом мире, долго бы не протянул. Но если человек не готов отвечать за свои поступки, предчувствуя расплату, если человек испытывает животный страх перед обличающей его правдой и в предсмертной агонии, стараясь защитить свои шкурные интересы, готов на все, лишь бы не сознаться в содеянном, то этот человек, сам понимаешь, кто. Что касается чайки, что касается там кого еще? Кого еще? Ну, неважно как. Теперь давайте откровенно. А что насчет моей маски? Как ее расценивать? Это страх или что-то иное? Ну, во-первых, это, как всегда, тебе решать. Но позволь мне кое-что у тебя спросить. Если те люди, которых я критикую, имеют неограниченные финансовые и технические возможности, которые позволяют им взламывать секреты мировых лидеров, ты всерьез полагаешь, что моя личность для них является тайной из-за маски? Так вот теперь задай себе вопрос, испытываю ли я страх перед ними. Мучают и пытают, и насилуют. Я прошу прощения, если вы мучаете людей своей прической, то меня лучше сразу убейте. Лично мне хотелось, чтобы маска стала неким символом, чем-то объединяющим, ведь под ней может быть кто угодно из моих зрителей. Ведь заметь, все, что я говорю, и тебе приходило в голову, все, что мне хотелось бы изменить, и ты бы не отказался поменять. Поэтому маска – это в первую очередь мы. И еще одно, если на то пошло, а разве не трусость, пусть и без маски, прятаться за спинами людей, которые скрывают свои лица? Прятаться в момент, когда люди требуют ответа. По принципу такого компота. Так что, если мы чего-то и боимся, то не потерять привилегию безнаказанности и неприкосновенности, не остаться без наворованного и ответить перед миллионами людей, нас пугает не это, а то, что они, воспользовавшись исключительной властью, могут отнять у нас свободу. Вот в чем отличие между нами. Да ничего, никуда не пай. Да никуда не пай. Никуда. Не трогайте, не трогайте человека. Не пай. Они трусы, и это превалирующее чувство в них имеет самый паскудный характер. Люди, которые подписались на мой канал чуть раньше, чем неделю назад, прекрасно знают, можете у них спросить, что мои видеоролики набирали не больше. Не больше. Тысячи дизлайков, заслуженных дизлайков, ведь у кого-то другая точка зрения, и я не против, правда. Но вот 13 августа за пару часов на каждом моем видео, вплоть до второго слова, появилось по 5-10 тысяч дизлайков. Что самое интересное, задизлайкали именно последние 30 видео, а дальше остановились. Компот, слушай, ну ты хоть разберись, что деньги так резко закончились? По моим подсчетам, мне еще 1040 дизлайков должны перечислить. Давайте так, в трехдневный срок разобраться, все, что не перечислено, бегом перечислить. В противном случае мне придется всех, кто занимается вот этими операциями, более наказать. Вспышки дизлайков прекрасно видны на сайте Дизлайкметр. Ссылка в описании. Извини, я знаю, что тебе надоела эта тема, но я хочу поговорить не о накрутках, не о том, кто это делает, люди, которых спонсируют Кремль или просто наши политические оппоненты. Я хочу тебе объяснить, зачем они это делают, ведь это не для того, чтобы как-то повлиять на рейтинг видео, нет. Все просто, мой друг. Они очень боятся. Я ничего не боюсь. Ага, а 26 марта не вышел к людям, потому что заболел, да? Дмитрия Анатольевича не уберегли, уже приболел. Что, все-таки утиный грипп? Они боятся, что мы почувствуем уверенность в своих силах, что мы поймем, не существует никаких 96%, есть мы, здравомыслящие люди, которые едины в своем порыве поменять хоть что-то в стране, и нас достаточное количество. Они не боятся революции, ведь я к ним не призываю. Они боятся, что тебе придет мысль в голову. Черт возьми, а я не одинок. Нас не так уж и мало. Все хотят лучшей жизни, а я как дурак молчу. Из-за того, что нам так часто говорят о 2%. И вот теперь представьте, с их пропагандой, 96% и так далее, как выглядит мой материал, когда с ним единодушно согласно такое количество людей и почти нет тех, кто высказывался бы против, ведь трудно спорить с данными Росстата. И представьте тогда, какую поддержку, реальную поддержку получили бы другие, более известные блогеры. Но тут прибегают они, пишут комментарии с накрученными лайками, и ты начинаешь думать, что все очень плохо, и у нас не хватит сил противостоять им. И этот свинский прием они повторяют везде. Например, стоит только кому-то на ток-шоу сказать что-то, что не совпадает с официально проводимой линией, его тут же начинают заглушать в студии. У половины населения страны денег хватает только на еду. Больше половины просто... Дай поговорить нормально. 15 на 5 это очень большая... Это делается не для того, чтобы заткнуть человека, ведь его можно было бы просто не приглашать. Это делается для того, чтобы сидящий перед телевизором видел. Большинство не разделяет мнение выступающего о том, что людям хватает денег только на еду. Большинство счастливо. Так что ваши 2% сделать ничего не смогут. И как мы видим, пока что эта трусливая стратегия работает. Путин, это настоящий президент России, не только России, а мира и Европы. С моими роликами точно так же. Вы не должны наблюдать положительную статистику под видео, где я, приводя официальные цифры Росстата, доказываю, что у нас ужасающая криминогенная обстановка. Под такими видео не должно быть консолидации, мол, да что там эти цифры, посмотрите, сколько несогласных с тем, что он мелет, спрятавшись за маской. Я не могу себя назвать самым храбрым человеком в мире, но то, что они жалкие трусы, так это точно. Затыкать рот с помощью дрессированной толпы, накручивать дизлайки, а самим прятаться за спины людей с дубинками, когда народ требует ответа. Это все, на что они способны. Так что знай, ты недооцениваешь себя. Ты подумаешь, что это звучит все слишком пафосно и безосновательно, но признайся, разве ты не настроен скептически, когда думаешь о будущем? Разве тебе не кажется, что тут уже никогда и ничего не поменяется? Вот видишь, но дело в том, что тебе внушили эту мысль. Мне каждый день предлагают помощь, самую разную, от распространения материалов до помощи в создании роликов, от юридической поддержки в случае чего до донатов. Ты не представляешь, сколько таких людей, как искренне они в своем желании что-то поменять к лучшему в стране. Честно говоря, я сам до недавних пор не понимал, как велик наш потенциал и насколько мы едины. Но сейчас я имею уникальную возможность наблюдать это каждый день. Просто поверь мне. А их задача сделать все, чтобы ты сомневался в себе и в окружающих. Думал, что тебе одному почему-то не нравится это уютное болото, поэтому, возможно, с тобой что-то не так, а не с большинством. Но я очень надеюсь, что я тебе доказал обратное. Они простые трусы, которые не могут ответить за свои поступки. Они накручивают дизлайки, пытаясь избежать реальности. Они пытаются убедить нас, что мы ни на что не способны 2%. Не верь в это. Верь в себя. Хотя тебе решать. Быть или... Извини за чрезмерный пафос, но не мог я сказать об этом иначе, потому что все так и есть. Они трусы, и понимание этого должно вселить в тебя уверенность. Мы способны на многое, так что не удивляйся 10 тысячам дизлайков, мы едины, как никогда. Всем спасибо за поддержку.